Глава третья. Тяжелая металлическая дверь со скрипом приотворилась. Из-за двери слышалась ругань, а также громкие звуки, будто пули бьют по металлу. Удары по двери понемногу раскрывали ее, и звуки становились громче. Вдруг из щели в двери вывалилась рука и полилась кровь. И все затихло. Однако минуту спустя дверь начала раскрываться, и показался Артем. Он ввалился в темное помещение, держа в руках масляную лампу, сорванную со стены. Едва передвигая ногами, он побрел вглубь этого помещения, что представляло собой склад высокотехнологичного оборудования. Поглощая монету за монетой, истекающий кровью парень добрался до неработающей криокапсулы, в которой была заточена Лена. Металлический замок не позволял крышке открыться, но арбалетный болт разбил его, и обнаженная девушка тут же выбралась наружу. «Артем!» — вскрикнула она и кинулась на парня, который едва не рухнул. Он прислонился к какому-то устройству, похожему на торговый автомат, но 3 метра в высоту, и, судя по надписям, тот являлся научным оборудованием. «Мне нужно отдохнуть». Попытался было он улыбнуться и, сняв шлем, откинул в сторону. После чего проглотил монетку и передал горсть Лене. «Поняла. Хорошо». Девушка закинула в рот 2 монетки, но этого оказалось мало, и она закинула еще 3. После чего рука девушки коснулась раны на животе парня, заставив того простонать от боли. Но она быстро прошла, да и кровотечение остановилось. «Приближается враг. Подожди меня, пожалуйста». Лена выглядела встревоженной, на что парень попытался улыбнуться. «Не переживай ты так, не помру». Живучесть хорошо поднял. С трудом проговорил он и попытался присесть. Девушка не могла не переживать, однако слова про живучесть немного успокоили ее. Забрав у Артема нож и 2 последних арбалетных болта, она помчалась к выходу. У двери стояло несколько бойцов, и, увидев сереброволосую девушку, те что-то прокричали и попытались закрыть дверь. Однако Лена просто взмахнула рукой, и дверь распахнулась. А миг спустя 2 арбалетных болта пробили шлемы, вонзаясь в лица серых тварей. Волна тепла от получения ЕЖ прокатилась по телу девушки, а монетки упали на пол. Но показалось еще 3 солдата. Они навели на нее свои ружья-арбалеты и сразу же выстрелили. Однако стоило выпущенным болтам пролететь 5 метров, как они резко развернулись и поразили стрелков. Вновь волны ЕЖ, вновь монеты. И только Лена выскочила наружу, как ужаснулась. Там была целая гора трупов. Как Артем в одиночку и, будучи раненым, победил 1,5 десятка врагов, девушка не понимала. Найдя несколько несобранных монет, Лена принялась собирать арбалетные болты. Правда, много времени ей не дали. Показалась пехота со щитами, сделанными из листов обшивки космического корабля. Их не пробить. Их было 3, а за ними 6 с арбалетами. Вот только Лена была зла, даже не так. Она была в бешенстве. Проглотив 4 монетки, она направила 20 болтов в эту группу. Те прикрылись щитами, однако болты прошли у них под ногами, после чего развернулись и ударили со спины. Правда, так как Лена не видела болты, то они ударили наугад, но этого хватило, чтобы 5 рухнули с жуткими ранами. Это впечатлило оставшихся, и они собрались было убежать, но не смогли. Вскоре монетки полетели к девушке, а волна ЕЖ от стольких убийств разом заставила ее вздрогнуть. Убивать этих врагов, когда они на линии взгляда, куда проще, чем когда они в лесу и окружили. «Артем!» Вспомнила девушка и помчалась обратно, но едва не столкнулась с парнем. «В порядке я». «У тебя лицо бледное. Какое в порядке?» Выругалась она и вновь прислонила руки к ране и начала лечение. «Ты такая красивая, когда злишься». Вдруг заявил парень, отчего ушки девушки дернулись и слегка покраснели. «Нашел время». Вновь выругалась она. «Что ты со мной делаешь, женщина?» Артем протянул руку и, притянув к себе Лену, поцеловал. Девушка хотела бы стукнуть его, но почувствовала, как сознание парня тускнеет, а через миг он начал падать. «Сильная кровопотеря», — осознала она, как и то, что Артем едва ли не бредил. Девушка принялась использовать лечение на шее и немного на спине, однако неожиданно подоспели новые враги и также скоропостижно скончались. Закинув Артема на спину, хрупкая девушка поспешила вперед по коридору. За собой она с помощью телекинеза тащила арбалетные болты и использовала всякий раз, как появлялся враг. На базе пока что был бардак, так как основные силы ушли на отражение нападения, что и позволяло Лене убивать небольшие группы, не понимающие, что происходит. В скором времени она добралась до небольшого помещения, которое оказалось кухней. Там засели бойцы, что собирались ударить ей в тыл, когда она пройдет мимо. Но Лена слышала их мысли и всех перебила. Уровни у них совсем маленькие, навыков никаких, а броня совершенно не способна выдержать болта, запущенного в лицо. Решетка на шлеме, конечно, могла защитить от удара мечом или копьем, но арбалетный болт легко преодолевал ее. Да и даже если задевал, Лена вкладывала достаточно сил, чтобы пробить решетку. За это ей приходилось постоянно употреблять монеты, но экономить силы было не к месту. И вот, убив группу из 7 бойцов, она принялась собирать монеты. Кухня же оказалась довольно большой, 200 метров квадратных, и при этом весьма продвинутой. Однако было видно, что пользовались лишь одной электрической плитой, чтобы приготовить еду. Хотя техники здесь было просто тьма. Чего только стоили ряды огромных холодильников, правда, они не работали, и уже давно. Серые ели лишь сырую плоть, а значит, еду здесь готовили для пленников и скота. Там нашлось немного каши, а Лена как раз была зверски голодна, все же ее не кормили с момента пленения. Девушка принялась с огромным аппетитом есть безвкусную зерновую кашу и не забыла про воду, но услышала мысли. Шел большой отряд. И среди них был командир. Тот самый, который и захватил их. «Как этот человек смог сбежать? У него же нет опасных навыков!» Ругался Серый с квадратным подбородком. Он бежал по коридору, а за ним его бойцы. Похоже, тюремщик позволил себя убить. Пленник забрал его оружие и выдолбил железный прут, после чего выбрался из тюрьмы. Доложил Серый в белом комбинезоне. Он бежал рядом, но был безоружен. «Ладно, носитель сдох, а сам он...» «Раздавлен. Он потерян». «Сука!» — сквозь зубы прошипел командир. «Говорил же этому дураку, чтобы он сменил носителя. Это потрепанное тело не могло соображать как следует». «Да, потеря Грена для нас всех — это большое горе». Серый в комбинезоне опустил голову и сжал кулаки. «Как же все не вовремя. Врагов оказалось куда больше, чем мы думали. А еще там целый летающий остров. Как это вообще возможно?» Ругался командир и кинул взгляд на своих бойцов. «Все они элита их народа и обладают минимум 8-м уровнем. Для межмирья это сущие копейки, но у них практически нет возможности получать ежи. В итоге каждый уровень — это невероятный труд». «Никогда не слышал о таком. Наша ошибка, что не проверили. Мы, конечно, ожидали, что за тем судном кто-то отправится на поиски, но чтобы так...» Мужчина в комбинезоне покачал головой, но вдруг остановился, отчего в него врезался позади бегущий солдат. А в того и другие солдаты. «Она там, на кухне прячется». «Дымом ее», — предложил кто-то. «В замкнутом пространстве». «Мы всю базу отравим», — выругался командир. «Да и думается мне, против нее второй раз он не сработает. Значит так, сейчас все навалимся и задавим числом». «Да, потеряем кучу носителей, но надо прибить ее, пока она не восстановилась». «Поддерживаю». Мужчина в белом комбинезоне кинул взгляд на бойцов. Те выглядели уверенно. «Оставьте здесь арбалеты и боеприпасы, включая оружие, иначе она обратит его против вас». «Нет, пусть ножи берут. Уверен, на кухне она найдет, чем их прире...» Не успел мужчина договорить, как дверь распахнулась, и наружу вылетели арбалетные болты. Бойцы с щитами тут же кинулись вперед, но те облетели их, поражая стрелков. Раздались крики и вопли. На пол попадали монетки, а затем появилась вторая партия болтов. Однако на этот раз щитоносцы успели подскочить к двери и принять болты на щиты. «Вперед!» — прокричал командир, и бойцы завалились на кухню. В них тут же полетели оставшиеся болты, ножи, сковородки, клинки и прочий хлам. Раздались крики и стоны, но серые прорывались. Лена стояла в самом конце помещения и силой мысли строила преграды на пути врагов, металась телами и заваливала холодильники. А они мчались напролом, охотно жертвуя своими носителями ради помощи остальным. «А теперь выкуси свинца!» — выругался командир. Он находился в тылу и держал девушку на мушке. Однако стоило ему открыть огонь, как на пути пуль появилось тело одного из ранее убитых серых. «Ха! Дура!» Пули прошили труп, и раздался женский крик. В этот миг Артем резко раскрыл глаза и увидел перед собой пулеметчика. Полный боли клик Лены привел парня в сознание, а следом и в ярость. Активировав адреналин, Артем едва ли не взорвался от переполняемой его мощи. Слабость пропала, тело стало легким, а боль больше ничего не болела, а следом траектория полета, ТП, рывок, и молодой король плечом сбивает пулеметчика и роняет того. Выхватив нож из ножен мужчины, он тут же вонзает его в грудь Серолицева, пробивая как защитную пластину, так и сердце. Миг спустя он вырывает пулемет из мертвых рук и разворачивается к пехоте, открывая огонь на поражение, при этом подмечая Лену, полулежащую на полу. Обнаженная девушка истекала кровью, но при этом продолжала отбиваться от наседающих бойцов. Однако всего несколько метров, и они доберутся до нее, а после зарежут. Но мощные пули иноземного оружия прошивают врагов насквозь, также уничтожая и кухонное оборудование, и выбивая из стен обломки камня. Вот только позади парня показался мужчина в белом комбинезоне. «Артем!» — выкрикнула Лена и взмахнула рукой, но в последний момент ей преградили обзор. Раздался болезненный выкрик, а следом подбежавшие к Лене бойцы повалились от простреленных голов. Артем с болтом в левом плече резко обернулся и нажал на спусковой крючок, но патроны закончились. Мужчина в белом, не став перезаряжать арбалет, отбросил его и выскочил в коридор. Однако тут же раздался крик, а через миг в помещение влетели Тифа с Кристиной. На четырехрукой воительнице племени Норф была ее кожаная броня, а черноволосая в бело-золотой мантии, а с ними и мышка Ома. «Господин!» — прокричала воительница, увидев раненого Артема и, активировав рывок, кинулась добивать врагов. Некоторые оказались лишь ранены парнем и пытались подняться. «Король!» — мышка подбежала к парню и помогла вытащить болт из плеча, после чего вручила ему горсть монет. «В порядке я...» Сквозь зубы прошипел парень и тяжело выдохнул. Краем глаза он наблюдал за Леной. Ее левая нога была прострелена в 6 местах, но она уже лечила раны. Раньше она потеряла бы сознание от боли, но после встречи с Артемом ее постоянно ранит. Волей-неволей начнешь привыкать к подобному. «Тем», — заговорила Кристина. Выглядела она плохо, но куда лучше парня. «Мы как раз шли вас спасать», — рассмеялся парень, за что тут же поплатился болью. — Нас Ома спасла. Девушка и парень кинули взгляд на мышку, которая сейчас помогала Лене, перевязывая раны. Она умудрилась сбежать и найти нас по вентиляции. Потом я расправилась с охраной, наслав воду на их лица. Они просто захлебнулись, представляешь? А дальше Ома провела нас в их арсенал, где хранилось все наше снаряжение, и не только наше. — Хранилось? «Я думал, они использовали его сами», — удивился парень. «Видимо, не могут», — пожала она плечами. «Дальше мы последовали за толпой, что явно была по вашу душу. Так и пришли сюда». «Ясно», — кивнул он. «Вы молодцы, однако у меня скоро закончится время действия адреналина, и я стану овощем. Поэтому предлагаю идти к шахте, что на верхнем уровне. Она вывезет нас наружу». «Ты про ту, из которой вода течет?» «Поняла. Да, хорошая идея. Тем!» Парень резко потерял силы и рухнул на девушку, и та с трудом удержала его. Благо подоспела Тифа и перехватила Артема. Вместе с Кристиной они шустро сняли с парня всю его броню, которая явно была не по размеру. Черноволосая промыла короля своей магией воды, а Ома обработала раны мазью, после чего наложила бинты. Благо серые не трогали содержимое ее сумочки. По крайней мере, девушка пока не заметила, чтобы что-то пропало. К этому времени Лена немного пришла в себя и подлечила рану парня, остановив кровотечение. Также она приоделась в свое снаряжение, что ей вручили девчата, разве что пистолета не было. Артема одевать не стали, просто натянули на шею медальон королевского грифона, а кольца разделили между собой. По крайней мере, то, что могло создать магический купол и давало плюс 8 к выносливости, забрала Тифа. Ей сейчас нужнее. Следом девушка закинула на плечи двух раненых и помчалась по коридору. Кристина уже объяснила девчатам план Артема, и Лена была с ним полностью согласна, так как ощущала на нижнем уровне немалое количество сил. Вот только никто не знал, как пробраться к шахте, но зато Ома знала, где лестница на следующий уровень. Там оказалось совсем немноголюдно, поэтому до следующего уровня дошли почти без боя. Кристина своими водяными пулями убивала серых, что были без защиты, а об остальных заботилась Лена. Так и добрались до самого верхнего уровня. Он оказался совсем небольшим, метров 500 квадратных, и являлся одним помещением. Там нашелся немалый склад с ящиками, большая часть которых были пустые. А в тех, что еще не полностью пустые, лежали оранжевые кубы. Они были запечатаны в герметичные пакеты. Чуть дальше находилось большое устройство, к которому подсоединено множество труб. Оно довольно громко дребезжало, а при более близком осмотре оказалось собранным из множества различных устройств. Впрочем, так оно и было. Все же на оборудовании была маркировка, которую, благодаря навыку «Общий язык», люди смогли прочитать. Реактор, часть двигателя, какая-то фильтрующая станция, биогенерирующий блок и еще несколько устройств, которые вместе стали тем, что создавало электричество для всей базы, а также... Значит, желтая вода – это отработанная жидкость, которая вместо очистки и повторного использования отравляется и сливается в природу, осознала Кристина, смотря на большую инструкцию на стене. Этой инструкции уже много лет, и она выцвела, но все было предельно понятно. Берется оранжевый куб, бросается в печь, что-то жмется и регулируется. «Предлагаю уничтожить», — предложила Тифа. «Да», — простонал Артем. Он некоторое время назад пришел в себя, но чувствовал себя ужасно. «Если повредить или уничтожить, монстры не смогут здесь выжить». «Поняла. Тут как раз отличная подсказка, как это сделать». Заулыбалась Кристина. «Черным по белому написано «Максимум одна единица» — страшное название оранжевого куба. Иначе может произойти перегрузка и взрыв». В скором времени люди нашли шахту и озеро под горой. К удивлению людей, на этом уровне никого не было, да и никто их не преследовал. По крайней мере, так казалось, но... «Нашли!» — раздался изнеможденный голос, и люди резко обернулись. Кристина едва не атаковала водяной пулей, но вовремя опознала источник голоса. «А вы откуда здесь?» – удивилась она, уставившись на тройняшек. Они, как обычно, были обнажены и при этом до ушей в крови. Чужой крови. «Искали господина», – заговорила девушка по центру. «Шли по следам, из крови», – добавила та, что справа. «Пришлось убивать, устали», – завершила девушка слева и упала на колени. А за ней и остальные. «Так вот, почему за нами не было погони», — осознала Тифа. «Девчат, вот». К троице подбежала Ома и протянула монетки, но те едва не цапнули ее за руку. Крови хотели. «Мы уходим домой», — простонал парень, и троица обрадовалась. Они скушали монетки и подбежали к парню. Взгляды девушек требовали похвалу, а клыки непроизвольно выглядывали из закрытых ртов. «Вы молодцы. Как я поправлюсь, награжу вас». Парень с трудом улыбнулся, а тройняшки, словно дети малые, запрыгали от радости. На их лицах сияли радостные улыбки, и трудно было поверить, что им по 27 лет. Однако созревшие фигуры с чарующими формами были тому явным доказательством. В скором времени Кристина закинула в печь с десяток единиц, и всей толпой они помчались к дыре из горы. А Лена аккуратно спустила их. Разве что тройняшки попросту обратились в дым и появились уже снизу около озера. «А теперь бежим!» — выкрикнула Кристина. Люди помчались прочь, благо все хищные цветы уже были уничтожены, но отбежать удалось лишь примерно на 200 метров, как вершина горы взорвалась. Взрыв был такой мощи, что людей попросту сбило с ног, а кактусы деревья погнулись, и многие сломались.